Мужчины, сидевшие на постели, поднялись и встали позади Ренфилда, так что он не мог их видеть, зато они могли лучше слышать. Они молчали, но профессор вздрогнул. Его лицо стало еще суровее. Ренфилд продолжал, ничего не заметив. «Когда миссис Харкер пришла ко мне сегодня днем, она была не такая, как прежде. Знаете, бывает чай, сильно разбавленный водой». Тут мы пошевелились, но никто не сказал ни слова. Он продолжал. «Я не догадывался, что она здесь, пока она не заговорила. Она была не такая, как прежде. Мне не нравятся бледные люди. Я люблю людей, в которых много крови, а ее кровь, казалось, вытекла. Я не думал об этом тогда, но едва она ушла, я стал думать об этом, и меня сводила с ума мысль, что он отнимает у нее жизнь». Я почувствовал, как все содрогнулись. Содрогнулся и я, но мы молчали. Итак, когда он явился сегодня ночью, я был готов принять его. Я видел, как скользил туман. И я схватил его крепко. Я слышал, что сумасшедшие обладают сверхъестественной силой, а так как я знал, что временами я сумасшедший, то и решил использовать свою силу. И он тоже почувствовал это, потому что должен был выступить из тумана, чтобы бороться со мной. Я стойко держался, и я думал, будто начинаю одолевать, так как не хотел, чтобы он отнимал у нее жизнь. Но когда я увидел его глаза, они прожгли меня, и моя сила стала подобна воде. Он осилил меня, и когда я цеплялся за него, он поднял меня и бросил на землю. Красное облако застлало мне глаза. Я услышал звук, подобный грому, и туман, казалось, уплывал под дверь. Его голос делался все слабее, а дыхание все более хриплым. Ван Хелсинг машинально выпрямился. «Мы знаем теперь самое худшее», — сказал он. «Чудовище здесь, и нам известно, с какой целью. Может быть, еще не поздно. Вооружимся, как в ту ночь, но не будем терять времени. Каждая секунда дорога». Не надо было вовсе напоминать нам об этом, и без того мы понимали, в чем дело. Мы поспешили в свои комнаты за теми предметами, с которыми ходили в дом графа. У профессора вещи были наготове, и когда мы встретились с ним в коридоре, он сказал, многозначительно показывая на них: «Эти вещи никогда не покидают меня и не покинут, пока это приключение не завершится. Будьте благоразумны, друзья мои. Мы имеем дело не с обыкновенным врагом. Увы. Увы, подумать только, что дорогая мадам Мина должна страдать». Он замолчал, у него перехватило дыхание. Я не отдавал себе отчета, что преобладало в моем сердце: бешенство или ужас.